Обо всем вы догадались. Да, я тот самый мальчик, который написал на Серафиму Павловну донос, что она тайно приобщает детей к религии. Но ведь это неправда, удивленно пробормотал поп. Да, это был я, с бешенством крикнул Джон. Что она себе позволяет? Лезет в чужую душу, как в свою собственную, копается в ней, как в чужой постели, как в мусорном ведре. А там, может, столько гнили и грязи, которые ребенок хочет спрятать от посторонних глаз. И не скажешь ей, пошла вон, она же святая. — Вы не правы, — Джон вздохнул священник, — но теперь я лучше стал вас понимать. Кстати, как вас звали тогда? — Иван. — Вы не правы, Иван. Я не Иван, а Джон. — Вы не правы, Джон. Но Серафима действительно чего-то не поняла в вас. Вы слишком сложная натура, она этого не оценила. Да все она оценила, все взвесила. Играла со мной, как кошка с мышью, прихватит зубами и отпустит. Она же не может без детской крови, она же вампирша, кровосос. Половинкин затрясся в приступе эпилепсии. Чекамасов едва успел подхватить его, положить на задние сиденья и втиснуть между зубов подвернувшуюся палку. Вот так, Ванечка, сейчас пройдет, я это умею. Вы не Серафиму ненавидите, — говорил Чекамасов, когда они продолжили путь. Вы себя казните за этот поступок, просто вы на весь белый свет обижены. Ну зачем было из Америки, да еще спустя столько лет, передавать с кем-то донос на Серафиму? Ну, допустим, она вела себя с вами неправильно, но ей привезли вас без бумаг, без протокола. По закону она имела право вас не принять. Хотите, я вам кое-что расскажу? Серафима пыталась выяснить вашу родословную. Она в Москву специально ездила. Это значит, что? Бледнее спросил Джон. Это значит, голубчик, что она может кое-что знать о ваших родителях. Вернемся назад. Не хочу, прошептал юноша. Как угодно. Но если ваши родители известны, вам обязательно нужно их найти. Живыми или мертвыми, без этого вы навсегда останетесь половинкой. Обрубком душевным простите. Бог простит, сказал Половинкин. Глава шестая. Оборотни. Когда оба немного успокоились, Чекамасов по просьбе Джона продолжил свой рассказ о Вирском. «Странно», — прошептал Джон. «Что странно?» — отозвался Петр Иванович. «Странно, что я побежал не домой, не к матери, а к священнику. Странно, что он не назвал ее имя», — продолжил свое Половинкин. «Еще потребовал за это какую-то плату». «Видите ли, существует народное поверье, будто люди, умершие неестественной смертью, а также некрещенные младенцы, становятся русалками», — стал объяснять Чекамасов. «Русалки не обязательно женщины с рыбьими хвостами и чешуей. Русалками на Руси называли всех, чьи души непрекаянно скитаются на этом свете после смерти. Они не помнят своего имени. Когда они встречают живых людей, то жалобно умоляют их назвать по имени. Да, имя просят они с слезами. Так нельзя делать. Давшие русалке имя как бы совершает на ней обряд крещения, и при этом сам теряет имя и становится нехристим. А поскольку через крещение каждый человек может пройти лишь один только раз, такой человек сам становится русалкой». «Какая мрачная мифология!» — поморщился Джон. «И вы в это верите?» «Нет, как-то неуверенно», — сказал Чекамасов. «Православная церковь считает это суеверием». «Следовательно», — весело подхватил юноша, — «вы все это придумали?» «И мертвую женщину?» — Петр Иванович строго на него посмотрел. «Вы хотите сказать, что я соврал?» «Нет», — покраснел Половинкин. «А может, вы намекаете еще строже, — продолжал Чекамасов, — что в тот вечер я был пьян, и таким образом видение было алкогольной галлюцинации вроде зеленых чертей?» «Петр Иванович!» — обиженно воскликнул Джон. В глазах Петра Ивановича заплясали.